Глава шестая. Большая медведица. По количеству израсходованных красок стены коридора мало чем отличались от стен холла. Кто-то самовыражался тут вовсю, без ограничений, малюя даже на полу, на потолке и на дверях. И это были совсем не детские художества. Если бы Лазарь не валился с ног от усталости, он задержался бы в коридоре подольше, чтобы рассмотреть завораживающие и тревожащие картинки, которые перетекали одна в другую, подобно стадиям белой горячки. Однако обитатели дома, судя по всему, не так уж сильно благоговели перед искусством и вообще относились к жизни проще. Кое-где к стенам были прилеплены окурки, спички и комки жвачки, а в нескольких местах красовались надписи и детали, явно дорисованные бесталанными завистниками. Уоррен тоже не отличался благовоспитанностью. В поисках свободных апартаментов он без стука открывал все двери подряд, причем ему и в голову не приходило соблюдать тишину. Лазарь обратил внимание на отсутствие замков. В одной из комнат за дверью с изображением кающегося Эйнштейна он увидел через плечо своего провожатого парочку, занимавшуюся любовью. Женщина находилась сверху и даже не повернула головы. У нее была красивая твердая задница, которую она продолжала двигать вверх-вниз, пока Уоррен перебрасывался с мужчиной малозначительными фразами. Посмеявшись, слепой двинулся дальше, а Лазарь следом за ним. На полу валялась всевозможная обувь, мужская и женская. На глаза попались также 2-3 пары джинсов, футбольный мяч, раскатившиеся бусинки и разорванное ожерелье из ракушек. Все это сильно смахивало на коммуну, уклад, к которому Лазарь питал стойкое инстинктивное отвращение. Он слишком дорожил своим уединением и собственностью, какой бы то ни была, начиная от квартиры и заканчивая штанами. Правда, в последнее время он склонялся к тому, что перед смертью следует пересмотреть свои догмы. Уоррен завершал обход с хозяйским видом. Заглядывая в комнаты, он по большей части заставал там спящих, и лишь однажды ему пришлось уворачиваться от брошенного кем-то сапога с матерком вдогонку, что он сделал, впрочем, не моргнув глазом и не теряя достоинства. Наконец, дойдя до конца коридора, он открыл последнюю дверь по правой стороне. Фрагмент росписи на ней изображал что-то вроде входа в темный грот, в глубине которого горела свеча. И сказал: «Прошу». Лазарь перешагнул порог и поставил на пол сумку, оттянувшую плечо. То, что он увидел, намного превосходило его ожидания. Комната была большой и светлой, 2 высоких окна выходили во двор. С потолка свисала люстра, похожая на гнездо из металлических прутьев, свитый орлом, который имел доступ в кузницу. На самом потолке была нарисована батальная сцена. Ангелы сражались с реактивными истребителями. Фреску обрамлял замысловатый лепной орнамент. В камине, огромном как склеп, лежали березовые дрова. Посреди комнаты стоял старый, потертый, но добротный диван, обращенный к окнам и стереосистеме, компоненты которой были расставлены на массивных каменных плитах, слегка напоминая кладбище в стиле хай-тек 30-летней давности. Из мебели в комнате имелись также монументальный книжный шкаф, деревянная кровать и 2 кресла с проваленными сиденьями. На одном подоконнике стоял светильник с красивым абажуром кустарной работы, на другом — цветочные вазы. Плотные черные шторы, сейчас полузадернутые, явно пострадали от кошачьих когтей. 2 больших холста без рам висели на противоположных стенах. Тот, что был справа от входа, изображал воинов в рогатых шлемах и с холодным оружием, штурмующих летающую тарелку. Другой являл собой некое подобие пастрали, В укромном уголке сада обнимались два разнополых добродушных великана, а поблизости от них стреноженные кентавры собирали яблоки. Обе картины были выполнены мастерски, хотя и в разной манере. По крайней мере, недостатка в талантах коммуна не испытывала. Ворон поставил гитару в кресло, а сумку на пол, после чего развалился на диване, вытянув ноги, и закурил. Лазарь все еще чувствовал себя излишне возбужденным от новизны впечатлений, и, несмотря на сильнейшую усталость, на месте ему не сиделось. Он подошел к окну, за которым был двор, служивший лишним подтверждением того, что это действительно тихое местечко, окруженное липами и дубами, погруженное в дремоту, не ведающее холода и вражды. Посреди зеленой лужайки стояли качели, рядом — покрывшийся росой шезлонг. На большом пне лежала придавленная камнем закрытая книга, вокруг нее выстроились пустые и почти пустые винные бутылки. В зарослях виднелась кабина грузовика без стекол и дверей. Справа, ближе к забору, который отделял двор от улицы, была устроена небольшая спортивная площадка. Вкопанные в землю турник, брусья и шведские стенки имели довольно ржавый вид. Протянутые между деревьями гирлянды и веревки с разноцветными картонными фонариками привносили в здешнюю атмосферу ощущение навеки ускользнувшего праздника. Лазарь поймал себя на том, что ищет в этой картине безмятежного покоя, намек или, может быть, предостережение. Но ему не хватало информации. Он потерял доверие даже к своей интуиции, которую прежде уважал за чувствительность. На подушку безопасности в виде апатии, похоже, рассчитывать не приходилось. А тут и боль шевельнулась, напоминая о ритме, в котором он жил последние несколько месяцев. Своими приливами, отливами боль разбивала сутки на четверти. Две из них не очень приятные, две другие — неприятные до крайности. Он нащупал в кармане коробку с болеутоляющим и поспешно затолкал две капсулы в рот. Запить было нечем, и он проглотил капсулы вместе со слюной. Ворон все так же медленно курил. Двигалась только рука, в которой он держал сигарету, и изредка губы. Сейчас он был как никогда похож на слепого, поскольку приобрел вид самодостаточного солипсиста. Снаружи для него не существовало ничего такого, на что стоило бы обращать взгляд или всепроникающий луч шестого чувства. Лазарь подошел к книжному шкафу и стал разглядывать содержимое. Книг было множество, с довольно потрепанными обложками, в основном романы и стихи. Из тех, что он успел удостоить вниманием, не запечатлелось ни одной, изданной в этом веке, но и ни одной, написанной ранее 20-х годов прошлого. На нижней полке находились залежи виниловых пластинок. Среди них попадались настоящие раритеты, оригиналы тянули на сотни долларов. «Хочешь жрать?» — вопрос был задан в спину. Лазарь переспросил себя, хочет ли он жрать. Какая-то часть его, безусловно, хотела, но эта часть имела слишком мало акций за ООО-организм. Орган, владевший контрольным пакетом, подавленный страхом смерти, пребывал в растрепанных чувствах и нуждался разве что в забытье. «Я бы выпил чего-нибудь», — сказал Лазарь, облизнув пересохшие губы, и тут же вспомнил белые струйки на подбородке у лисы Лизы. «Молока или хотя бы воды?» Ворон перегнулся через спинку дивана, достал из-за нее ранее незамеченный Лазарем телефонный аппарат и водрузил рядом с собой это большое черное чудовище с металлическим диском. Набрав трехзначный номер, он сказал в трубку: «Привет, это я. Да-да, только что. Ну как же, не пустой. Слушай, у тебя сейчас есть кто-нибудь из кормящих? Передай ей, пусть зайдет ко мне. Я в комнате монах». Лазарь уселся в свободное кресло и стал ждать. Спустя несколько минут в коридоре раздалась тяжелая поступь. Входить тут, как видно, было принято без стука, независимо от раскладов местной иерархии. В комнате появилась негритянка лет 30, одетая в купальный халат, который почти не скрывал ее выдающихся форм. Замаскировать такие щедрые дары природы не представлялось возможным в принципе. Судя по всему, она только что принимала ванну или душ. В жестких курчавых волосах поблескивали капли воды. На широком лице не угадывалось и тени улыбки, как, впрочем, и любого другого выражения. Казалось, она спит на ходу и с открытыми глазами. Остановившись посреди комнаты, она едва заметно кивнула. — Привет, медведица, — сказал ворон. — Наш гость пожелал испить животворной влаги. Обеспечишь? Ирония разбивалась о нее, как плевки о стекло. Последовал еще один малозаметный кивок, поскольку Лазарь затаился в своем кресле, подавленный телесной мощью кормилицы, и терялся в догадках на тему предстоящей процедуры, медведица сама приблизилась к нему, нависла над подлокотником черной тучей и обнажила левую грудь. Ее отрешенный взгляд был устремлен в стену, но мимо великанов и кентавров, просто в стену. Очевидно, томимому жаждой гостью предлагалось припасть к соску. Как это ни смешно, он стеснялся ворона. Даже если тот действительно слепой и ни черта не видит, Лазарь не хотел чмокать подобно младенцу в чужом присутствии. Негритянку он в расчет не принимал, у той была аура неиссякаемого молочного бидона. Немая сцена оказалась чересчур затянутой. Первым, кому надоело, был ворон. Со словами «Ох уж мне эти чистоплюи!» он встал и вышел из комнаты, не закрыв за собой дверь. Лазарь поколебался еще немного и, наконец, решил вспомнить детство. Он уже открыл рот и потянулся к груди, которая не уступала по размерам его голове, когда неожиданно вернулся ворон. В одной руке он держал кружку, в другой — тарелку, наполненную дымящейся массой. Как выяснилось, кружка предназначалась для Лазаря, а из тарелки слепец принялся с аппетитом хлебать сам. Но прежде кружка была вручена медведице, и та, усевшись на кровать, занялась самодоением. Нацедив с четверть литра молока, она поднесла угощение Лазарю и стояла рядом, пока тот воздавал должное и ее продукту — сладковатому и чрезвычайно питательному. Убедившись, что добавка не потребуется, медведица удалилась, оставив о себе незабываемое воспоминание. Испив парного молока, Лазарь подумал, что вот теперь неплохо бы и прилечь. Поскольку ворон устроился на диване, ему досталась кровать. Он ничего не имел против кровати и не претендовал на постельное белье. Ложе поскрипывало, но вполне терпимо. Он снял туфли, положил под голову свернутый пиджак и прикрыл ноги пальто. Сон настиг его быстро, будто похититель, натянувший ему на голову непроницаемый мешок. Лазарь не сопротивлялся и покорно побрел в кромешной тьме по гулким закоулкам, где бормочущим эхом, записанным с чужих слов, отдавалось пережитое им за минувшие несколько часов. Проснувшись, он первым делом посмотрел на часы. У стрелок хронометра наступила полуденная эрекция. В комнате почти ничего не изменилось. Из-за приоткрытого окна доносилось пение птиц гораздо более громкое, чем утром. Ветер лениво перебирал листья, пронизанные солнцем. Ворон сидел в прежней позе, только вместо сигареты в правой руке был пистолет. Тарелка елозила на полу, потому что ее подчищал неизвестно откуда взявшийся щенок немецкой овчарки. Лазарь чувствовал себя не хуже, чем обычно, но и не лучше. Когда он пошевелился, дало знать о себе вчерашнее или сегодняшнее падение на ступеньках больницы. Ему казалось, что это случилось по меньшей мере неделю назад, как и все, что непосредственно предшествовало знакомству с господином Нищетой. Потом время приобрело свойство жевательной резинки, то раздувалось, и секунды разбегались друг от друга, словно галактики в расширяющейся вселенной, то лопалось, и часы исчезали, превращались в ничто, в пропасть между порванными краями событий. Лазарь обулся и встал, разминая ноги. Во рту была помойка, и при первом же удобном случае он решил узнать, нельзя ли где-нибудь почистить зубы. Почему данный момент не является удобным, он сказать не смог бы, но нутром чуял, что это так. Слишком многое не давало ему покоя с момента пробуждения. Он обратился к ворону, который не выглядел ни бодрствующим, ни спящим, будто пребывая где-то посередине. «Ты хотел поговорить о том, что делать дальше?» Его слепой поводырь откликнулся почти сразу. «В некотором смысле это зависит от тебя». «Ага, вот оно как. Ну что ж, я готов. Ты только намекни». «Намекаю. Твоя задача — встретиться с хозяином раньше, чем с его конкурентами». «Опять 25», — подумал Лазарь, но вслух сказал другое. «Да ради бога, скажи, где и когда». «Теперь все не так просто. Я слишком хорошо тебя спрятал, поэтому твоя встреча с хозяином откладывается на неопределенный срок. Надо установить связь». «Ну так устанавливай». Пока они разговаривали, щенок поворачивал голову то к одному, то к другому и вилял хвостом, словно решал, кому отдать свою щенячью любовь. «Этим я сейчас и занимаюсь, а ты мне мешаешь. Лучше пойди погуляй, постарайся не влезать в дерьмо и не забирайся дальше 75-го года». «Ты о чем?» «Пошевели мозгами». «Нечем уже шевелить», — сказал Лазарь и легонько постучал себя костяшками по облысевшему черепу. «Жидкость тормозная. Ты не забыл, что я твой клиент?» «Иди, проветрись, клиент. Помни, что я сказал. Главное, не заблудись и вовремя возвращайся». «Как я узнаю, что мне пора?» «Я свистну». «Понял, шеф. Возвращение на базу по зеленому свистку. Если не секрет, пушка тебе зачем?» «Я с ней играю. Она водяная». В подтверждение своих слов ворон, не целясь, направил на него пистолет и нажал на спуск. Тонкая струя воды ударила Лазарю в рубашку точно против сердца. На ткани осталось расплывающееся темное пятно. «Помогает от привидений», — объяснил ворон. «А ты еще живой». «Спасибо, что напомнил». Лазарь повернулся, чтобы уйти. На то, что его выпроваживали, будто школьника, да еще с назиданиями, он не обиделся. Время обижаться уже прошло. «А вот этот настоящий», — сказал ворон ему вслед. Оглянувшись, Лазарь увидел в левой руке слепца другой пистолет, очень похожий на своего игрушечного близнеца, однако глядевший ему между глаз отверстие в стволе с нарезами не оставляло сомнений в том, что оружие стреляет отнюдь не водой. «Смотри в оба», — посоветовал Лазарь. И, пустив эту парфянскую стрелу, вышел из комнаты неведомого ему монаха.